Так что звоните сейчас. И вот уже кто-то дозвонился нам. Пожалуйста, в эфире. Добрый день, вы меня слышите? Да, меня зовут Ефим Семенович. Меня интересует написание творительного падежа существительных, кончающихся на «че». Там «палачом», «калачом», там «о». А вот небезызвестный персонаж под названием Ильич, я встречал написание, когда после «че» пишется «ё» Ильичом. Как правильно все-таки? Насколько я помню, такое исключение действительно существовало. Только для одного Ильича? Боюсь, что да. Потому что Кузьмичом в написании через «ё» мне не встречалось. И, кроме этого, я думаю, что если память мне не изменяет, и такое исключение действительно существовало, то с течением времени оно исчезнет, и нам станет просто легче жить, потому что на одно исключение в правилах это всегда лучше. Так, вот Ольга Борисовна спрашивает, что такое давеча? И если я скажу третьего дня, от какого дня отсчитывать? Давеча — это некоторое время тому назад, недавно, и слово тоже является просторечным, то есть не рекомендуется в речи образованного интеллигентного человека. Ну, а третьего дня — это, насколько я понимаю, позавчера, то есть два дня назад. Отсчет от сегодня. Да. Отсчет от сегодня. Сегодня как бы первый, вчера, второй, а третьего дня — это... То, что вы сказали. Нет, вы сказали позавчера. Да, значит, просто позавчера. По-моему, все-таки это достаточно условная модель, которая не обозначает действительно какой-то третий или второй день. По-моему, третьего дня — это на днях, не так давно. То есть здесь нет вот этой четкой семантики количества. В общем, примерно то же, что давеча. Да, наверное. Кстати, давеча образовано от наречия «даве». Было такое наречие. Корень тот же, что в слове «давний», «давно». Вот он перед нами в чистом виде. И вот было наречие «дави», а впоследствии это произошло уже довольно поздно, в веке в 17-18. К нему добавилось еще вот это почти что уникальное образование. Его назвать суффиксом очень трудно, потому что таких образований в русском языке очень мало. Но есть еще «теперича», допустим. Но суффиксом назвать трудно, потому что никакого значения этот суффикс не несет. Он не вносит ничего дополнительного в значение слова. Он скорее выполняет роль такой вот прокладки, такой дополнительной точки, которая венчает это слово. Что вообще характерно для просторечия, когда к значимому элементу добавляют несуществующие или ненужные суффиксы, типа «скелетина» или там «племяш». Да, да. Это по-русски. Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Добрый вечер, да, здравствуйте. Владимир Савич. Вот скажите, пожалуйста, почему вот зашифровывали, вот, ну, прежде всего, вот года, там вот, встречаются в литературе 19 века, ну, вот у Жюль Верна, в течение 1806 и дальше многоточие. А иногда встречается и две цифры зашифровываются. Mm-hmm. Потом, значит, ну, у Станюковича вот это тоже встречается, значит, вот корвет Грозный возвращался в родной город в 1800 и две точки там идет. Вот у Тургенева это встречается. Ну, вот... года, как-то, я не знаю, у меня такое предположение, может быть, в частности, у Жюль Верна. Ведь, может, он точно не знал, когда там какое-то кораблекрушение было, и чтобы там очень дотошные географы, значит, не сделали ему замечания. Может быть, это такая у меня мысль, но это, возможно, неправильно. Ну, дальше. У Тургенева еще он стал шифровать и... существительные и прилагательные. Вот это непонятно. Ехали мы по «Б» многоточие, «Н» дороги. Ну, по безлюдной, возможно, догадаться, так что ли, вот, я не знаю. Или, значит, вот еще, в Москве мы встретились в «Е» многоточие и «Х» на конце, значит. Ну, у Егоровых, наверное, или как-то вот, зачем это вот как-то, не знаю. И второй вопрос такой очень простой и такой наивный, может быть. В встретил пожилую женщину. Я говорю, куда вы идете? Да вот иду в поликлинику, вот к невропатологу иду. Я говорю, значит, к невропатологу? Ну да, вот я говорю, к неврологу, наверное. Лет 5-7 назад невропатологов стали называть неврологами. Ну да, к нервологу, к нервологу. Так вот, почему действительно, вот ведь нервы, а почему не сказать действительно не нервопатолог или нерволог? Ведь это лечит нервы, а наука называется невропатология. Спасибо, спасибо, Владимир Александрович, за ваши вопросы. Я думаю, что то, что вы называете шифрованием дат, названий дорог и фамилий, связано не столько с незнанием точной даты или точного названия дороги, сколько со стремлением исключить совпадение с реально имевшими место событиями, совпадение с реально существующими улицами и дорогами и людьми, носящими такую-то фамилию. Действительно, это встречается в литературе и русской, и зарубежной, особенности XIX века, очень широко. Кстати, над этим не то чтобы издевался, но несколько иронизировал Набоков в самом начале своего романа «Дар», где он указывает, что действие происходит в Берлине в 1920, а дальше многоточие, точно год не указан, а в скобках поясняет, что именно такова традиция русской литературы, вот совершенно точно год не указывает. Но я повторяю, думаю, что скорее это связано со стремлением исключить совпадение с реальными событиями, обстоятельствами, местами и лицами. А со временем, наверное, это еще связано как бы с незначительностью, да? То есть какая разница в 1860 каком году это могло произойти? Тоже может быть. Кстати, Тургенев не всегда и шифровал, пользуясь этим термином, года. Например, когда он начинает роман «Отцы и дети», он совершенно точно указывает год. По поводу нервов и невров. Дело в том, что перед нами греческий по происхождению корень «неурон», который мы находим, например, в слове «нейрон». Но в разных языках в нем произошли разные изменения. Когда мы говорим о невропатологе, неврологе и так далее, то перед нами как раз греческая ориентация на корень, а вот нервы — это уже скорее заимствование через немецкий или французский, где произошла, по всей видимости, метатеза, то есть перестановка двух звуков. Ну, с чем это связано, нужно уже смотреть, собственно, фонетическую систему соответствующих языков. Резюмируя, слова однокоренные, но так уж произошло, что мы их взяли из разных языков. Как это по-русски-то? Вот нам пишут, чтобы не путались мы все. Третьего дня позавчера — это синонимы. То есть... Угу, спасибо. Ну, спасибо. Позавчера — это и есть третьего дня. Людмила Владимировна интересуется происхождением слов Гоголь-Могель. И когда начали употреблять это словосочетание? Ну вот в кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией академика Шанского мы находим следующее. Заимствовано это слово из польского языка в XIX веке. В польском оно звучало как «когель-могель», что в свою очередь, по-видимому, восходит к немецкому «куддель-мудель», что означает «мешанину». И вот не случайно, видимо, этот вопрос был... Я думаю, что вопрос отчасти навеян «хухры-мухры», с которым мы сегодня начали. То есть идея мешанины передается созвучными сочетаниями. А вот потом же, когда в XIX веке слово было заимствовано из польского, русский человек вот в этом Когеле увидел некого Гоголя и назвал соответствующим образом. На всякий случай напомню, что это взбитый сырой яичный желток с сахаром. Как это по-русски? Да, в эфире звонок. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел спросить вот... А вы не назвали имя свое? Михаил. Да, Михаил, слушаем. Я хочу курить, я не хочу не курить. Это одна фраза, одно. Второе. Значит, я приступаю к работе. Значит, я преступник. Прошу на эти два вопроса мне ответить. Отвечаем. Я хочу курить, и я не хочу не курить. формально вроде бы одно и то же, поскольку двойное отрицание равносильно утверждению. Но если бы это было так и только так, то второй вариант с двойным отрицанием мы бы никогда не употребляли. Все-таки, когда речь идет о том, что человек просто хочет что-то сделать, он и говорит «я хочу спеть». А если он говорит «я не хочу не петь», то здесь намного более сложная картина. Путаница, так сразу не собрались, что ты хочешь, что и нет. По всей видимости, это возникает в тех случаях, когда в предшествующем разговоре уже упоминается вот это действие, упоминается с отрицанием «не петь», «хочу», «не хочу», вот, и тогда может возникнуть вот это двойное отрицание. Поэтому... формально, повторяю, это выражения равнозначные, но, тем не менее, по употреблению они существенно различаются. А второй вопрос был связан... Приступите преступнику. Ну, Михаил, вы просто... Да, вы просто путаете слова с разными приставками. Тот, кто приступает к работе, поступает по глаголу с приставкой «при», «приступить». Ну, а слово «приступник» в русском языке не существует. Там приставка «пре» — это тот, кто переступает закон. Приставка «пре» здесь имеет значение «пере». Таким образом, никакой связи между преступником и глаголом «приступить» нет. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Нина Михайловна. Да, Нина Михайловна. Скажите, пожалуйста, вот я проработала в медицине, я медицинская сестра, очень много лет, больше 50. И вот никогда у нас такого выражения не было ставить укол или поставить укол, или там поставить, ставить там прививку. Мы всегда говорили там сделать внутривенный укол, сделать там подкожный или мышечный, ну, капельницу поставить. А вот что касается укола, то вот мне кажется, это неправильно ставить укол. Скажите, пожалуйста, правильно? Михайловна, да, вы правы. Считается, что это новомодный медицинский сленг, который появился относительно недавно, и относительно недавно стал описываться и фиксироваться вот как некая инновация, характерная исключительно для некоторых работников, которые с медициной связаны. Конечно, это неудачно. Я думала, это просторечие. Я тоже думаю, я просто знаю, что это просторечие и довольно старое. Это довольно старое просторечие. Я очень хорошо помню, как шутили на эту тему светлой памяти Елена Андреевна Земская и ее ближайшая подруга Ольга Павловна Ермакова, оба замечательные лингвисты. Был случай, когда во время конференции в Екатеринбурге обсуждались подобные выражения, и они делились своим больничным опытом. Так вот, в их окружении как раз целый ряд женщин пользовался только этим словосочетанием. И по знакомству с этими женщинами, ну, понятно, в больничной палате быстро знакомишься, было совершенно для них очевидно, что это женщины, которые являются носителями просторечия. Это в просторечии существует давно. И если это проникло в сленг современных медицинских работников, то, в общем, это грустно. Проникло, уже потом тоже приходилось слышать. Да, как... у младшего, особенно медицинского персонала, несколько раз ты слышал. Да. И как приятно было слышать, что наша радиослушательница вот так красиво, чисто произносит эти термины, простые, в общем-то, манипуляции, называет своими именами. Это по-русски. Нас спрашивают, каково происхождение слова «карапуз». Ну, большинство филологов, которые русисты, знают, что одна из распространеннейших этимологий утверждает, что когда-то это слово писалось как «коротопуз», то есть буквально с коротким пузиком. И впоследствии, когда была утрачена эта этимология, «корото» перестала восприниматься. У маленького ребенка не короткое пузико. Но оно такое круглое, выделяющееся, видимо, не слишком высоко от земли. Да? Вот такая идея. Да. А почему сейчас пишется «карапуз»? карапуз. Считается, что вот как раз затемнение вот этого корня короткий привело к тому, что из-за аканья мы стали писать вслед за произношением сюжет тот же самый, который мы находим, например, в слове «калач», который когда-то писался «колач», потому что обозначал круглую форму, или «каракатица», которая должна писаться «коракатица», потому что здесь тот же самый корень, что и «окорок». Но если возвращаться к карапузу, есть, оказывается, и вторая этимология, которая... А как каракатица с окороком связана? Нога. То есть это такое много-много ног, да, и вот окорок — это тоже кусок соответствующего животного. А вот если... Соответствующий кусок животного. Соответствующий кусок. Ну, и соответствующего животного, наверное. Не у каждого животного, наверное, есть окорок, хотя это нас сводит в кухню. Но у каракатицы это очень смешно. Ну, изначально это было так и названо. А вот по поводу второй этимологии карапуза, оказывается, в тюркских языках карапуз может обозначать еще и арбуз. И тогда получается, что здесь метафора, выражающая форму вот этого живота, и, может быть, такая этимология тоже имеет место на существование. Но, подчеркну, обычно считается, что перед нами затемнение внутренней формы от коротопус. Как это по-русски-то? Да, кто же нам дозвонился, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Владимирович. Вот слова «эрзац», «суррогат», ну, привычно, это означает неполноценную замену. Но когда слышишь выражение «суррогатная мать», то есть женщина, которая с помощью вот современных достижений медицины и юриспруденции вынашивает ребенка для бездетной пары, называется суррогатной матерью, вот тут возникает, в общем-то, желание побольше узнать о слове «суррогатный», «суррогат». Там не то чтобы это подделка. Насколько я понимаю, суррогатный — это что-то вот связано с неестественным или... Замена. Да, конечно, замена. То есть в значении суррогатной матери нет отрицательной коннотации, нет отрицательной оценки. Имеется в виду, что это как бы вот... Ну вот замена матери, да, буквально в таком значении, потому что, грубо говоря, человек рожает не для себя, а для кого-то. То есть здесь, на мой взгляд, никакой отрицательной оценки нет, безусловно. Хотя, в общем, называть женщину, которая это делает, суррогатной матерью, мне кажется, все-таки не является большой лингвистической удачей, потому что в реальности именно она является матерью. Да, но думаю, что перед нами как раз пример кальки, связанный даже не с кальки, а прямого заимствования, связанный с тем, что вначале это появилось на Западе, и мы вместе с явлением взяли название этого явления. Ну а как тут сейчас вот сесть подумать, не придумаешь ведь, как правильно. Да, это не искусственная мать, да, это не мама на замену, тоже ведь не скажешь, конечно. Ну, у нас и нет этой задачи. Если бы она перед нами стояла, мы бы делали это не в прямом эфире и потратили на это много времени. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. У меня вопрос по поводу ударения. Вот последние лет 10-15 я живу в Колпино. Это название постоянно склоняется. В Колпине, Колпину. Правильно ли это? Надежда, а при чем здесь ударение? Вы говорите о склонении. О склонении, прошу прощения. Да, строго говоря... То, что вы слышите, то, о чем вы сказали, вот меня, например, очень радует, потому что склонение таких названий, а именно славянских по происхождению или хотя бы по внешнему виду названий, которые оканчиваются на «о», это старая норма, которую пока вообще-то никто не отменял, но которую вытесняет новая и, как всякая новая норма, более агрессивная норма, которая это склонение отменяет. Если в последнее время вы действительно вокруг себя часто слышите, что люди говорят «я живу в Колпине, я из Колпина», то это означает, что старая норма жива и еще не собирается сдаваться. Ее пока еще никто не... Это действительно так, ее пока никто не отменял. Так что спасибо вам, Надежда, за ваш вопрос об ударении. Да, слушаем. Кто же нам еще дозвонился? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Скажите, пожалуйста, как пишется словосочетание «сердечно-сосудистые»? Вместе или через дефис? Через дефис. Через дефис, потому что в основе лежит сочинительное словосочетание. «Сердечно-сосудистый» можно заменить на сочинительное словосочетание «сердечный и сосудистый». Ну, понятно, что эта система действительно состоит из сердца и сосудов. Поэтому, поскольку это поддается замене на сочетание слов с сочинительным союзом, а не на подчинительное словосочетание, например, допустим, промышлять скот, да, скотопромышленный, постольку это пишется через дефис. Если, ну, винокуренный классический пример, курить вино, винокуренный завод, в основе прилагательного лежит подчинительное словосочетание, повторяю, курить вино, и поэтому прилагательное пишется слитно. А если в основе лежат два равноправных слова, которые можно соединить союзом и через дефис. А как это по-русски? Диана спрашивает, каков будет родительный падеж местоимения «сама» и откуда взялось «саму» и почему это узаконено? Ну, во-первых, этого пока никто не узаконивал. Во всяком случае, в родительном падеже. Если мы берем местоимение «сама», то в родительном падеже оно звучит «самой». Допустим, «узнай это у нее самой». Предполагаю, что нашу слушательницу на самом деле интересует форма не родительного, а винительного падежа местоимения «сама». Вот тут действительно возникают некоторые сложности. Я видел ее, и дальше следует поставить местоимение «сама» в винительном падеже. Старая классическая норма требует в этом случае формы «самое». Я видел ее самое сегодня утром. Ну, допустим, разговор идет о том, что какие-то слухи ходят о том, что она некая, которая является предметом речи, куда-то пропала, уехала, может быть. Да нет, я видел ее сегодня утром, я видел ее саму сегодня утром, я видел ее самое сегодня утром. Форма «самое» применительно к лицу женского пола звучит для современного носителя русского языка несколько странно, потому что она, естественно, ассоциируется не с женским, а со средним родом. А среднего пола, как известно, нет. Пол бывает либо мужской, либо женский. Отсюда и стремление избавиться от этой формы. И вот так возникает на месте самое, саму, как форма винительного падежа, местоимение «сама». Должен сказать, что в разговорной речи эта форма абсолютно преобладает и практически никогда не используется ее старый конкурент. В литературном письменном, нормированном вот, литературном письменном языке предпочтительно все-таки пока старая форма, ее самое. Хотя и мне, к сожалению, на каждом шагу встречается и в письменной речи употребление на месте самое, саму. Вот, собственно, весь ответ на вопрос. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем звонок. Елена, я хотела бы уточнить вот фраза «поступай с людьми так, как ты хотела бы, чтобы поступали с тобой». Эта фраза, она навязывает. Вот так поступай, и все тут. То есть, ну, такое. А вот фраза вторая с двойным адресованием «не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой», она, может быть, почти противоположный смысл, потому что она вычеркивает все плохое, оставляя, а остальное твоя воля. Вот как ты хочешь, так и делай, но только не делай плохого. Вот такие двойные отрицания, они порождают совсем другой смысл. Все, вот как, я права или не права? Здесь просто нет двойного отрицания. Как? Не поступать с людьми так, как бы ты не хотел поступать, чтобы поступали с тобой. Разве оно не двойное? Значит, оно не двойное, потому что здесь сложно подчиненное предложение. Первое отрицание находится в первой части, второе находится во второй части. Но, конечно же, можно свести это сложно подчиненное предложение к простому, где будет чистое двойное отрицание. Допустим, не позволяя себе, ну, допустим, не нравящихся тебе поступков по отношению к другим людям. Ну, или что-нибудь, я, может быть, не вполне адекватную замену сейчас сочинил, но понятно, что придумать соответствующее простое предложение можно. Елена, мне кажется, что вы продолжаете то, что я уже говорил в ответ на вопрос Михаила о двойном отрицании. Действительно, эквивалентность предложений утвердительных и предложений, которые содержат двойное отрицание, лишь формально. Собственно говоря, это и утверждалось всегда именно в формальной логике. Не в грамматике, а в формальной логике. В грамматиках XIX века, которые были под очень сильным влиянием логической традиции, иногда встречались подобные утверждения. Но в современных грамматиках, конечно, нет. И вы правы в том, что эти две фразы совершенно не эквивалентны. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит Михаил. Вот Аэрофлот когда-то, Аэролёт я когда-то вам там... Да-да, вот, помним. Такой, помните же? Да, да, конечно, конечно. Теперь такие вопросы вот. Вот есть такое государство, Панама мы говорим, да? Угу. А правильно, оказывается, Панама. Это вы откуда взяли? Это я такой из большой энциклопедический словарь есть такой. Да, и потом есть такой корреспондент был, Фасуненко или Фусенко, как он? Фисуненко. Да, Фисуненко. Он говорил, что Панама — это неправильно, а правильно — Панама. Так, вот. Михаил, в чем и вопрос? Я хочу спросить, значит... Прилагательное, как будет, не панамский канал, а панаманский, правильно, я так понимаю. Нет, неправильно, он в любом случае будет панамский. Да, да, а Панама — это испанское произношение, испанское название этой страны, потому что если там в большинстве случаев в испанском языке, если нет наконечных согласных или гласных, ударение падает ближе к концу. Но это испанское произношение, мы уже много раз говорили о том, что если мы будем называть те или иные города, страны, там, я не знаю, реки, озера так, как это называется в языке источники, то мы далеко зайдем. У нас тогда не будет ни Лондон, а Лондон, ни Париж, а Пари и так далее и тому подобное. У нас будет даже Лондон. Да, Лондон, да, а еще Пейчин и так далее. Поэтому давайте оставим традиции то название, которое существует уже довольно-таки давно. В русском языке, конечно, говорится Панама, и поэтому так это и да, я не уверена, что в языке источники, потому что я, например, была на соседней Коста-Рике, которая просто, ну, близлежащая страна к Панаме, они так ее называли — Панама. Да, так что это сомнительно. Сомнительно. А еще вопрос, пожалуйста, слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Александр Анатольевич. Вот у меня такой вопрос. Мы говорим, прошли одни сутки, двое суток, там четверо и так далее. А как сказать правильно? Ну вот мы можем сказать, прошли 21 сутки, например. А как сказать 24, там, 23, как это будет? Суток? Мы даже 21 сутки не можем сказать. Даже 21. Да, мы должны сказать 21 день, 22 дня, 23 дня и так далее и тому подобное. Слово «сутки» относится к разряду плюраля «тантум», то есть это существительные, которые не имеют формы единственного числа, и такие существительные обычно сочетаются с собирательными числительными, а собирательных числительных у нас не так уж и много. И точно есть двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, некоторые грамматики позволяют еще как бы говорить восьмеро, а вот девятеро, десятеро, одиннадцатеро уже не существует, поэтому 4. И так далее, четверо уже не может быть. И здесь очень просто ларчик открывается. Прошло 22 дня, 23 дня и так далее и тому подобное. Ну, кроме того, сутки, само слово «сутки» актуально тогда, когда счет идет на часы. А это имеет смысл делать в том случае, когда речь идет действительно о 48, 50, 60 часах. Но когда речь идет уже о 20 и больше днях, довольно смешно, конечно, говорить. Понятно, что есть устойчивое выражение. Продолжительность отпуска у какой-то категории людей 48, но... Ну вот у одних 48 рабочих дней, а, скажем, у военнослужащих отпуск обычно измеряется именно сутками, поскольку они должны ровно к определенному времени вернуться в свою часть. Ну, в этих случаях, конечно, слово «сутки» употребляется, но, тем не менее, как известно, пока еще никто от этого не пострадал, находят обходные пути и все-таки выражают нужный смысл без выражений, которых русский язык не приемлет. Вот такие у нас вот капризные бывают единицы измерения времени. Ну, а теперь отвлечемся от звонков и писем и послушаем анонсы событий, на которые мы приглашаем вас в эти выходные. Санкт-Петербург – город, возведенный на побережье Балтийского моря. Город 100 островов, пронизанный реками и каналами. Город фонтанов и дождей, поэтов и музыкантов. Промышленный мегаполис, потребитель водных ресурсов планеты. Решением правительства Российской Федерации, Финляндии и Эстонии 2014 год официально объявлен годом Финского залива. И вот 28 и 29 июня в Ленэкспо фестиваль воды. В празднике примут участие популярные музыкальные группы, поп-звезды, пройдет чемпионат по скользкому футболу, состоится конкурс «Вода и мир», в котором любой желающий, вне зависимости от возраста, сможет продемонстрировать свои творческие способности в номинациях «Авторское произведение» и «Исполнительское мастерство». Одним из кульминационных событий праздника станет акция «Съедим 1000 литров холодного борща». Традиционное блюдо приготовят известные личности города прямо перед зрителями. И тут же можно будет отведать получившийся кулинарный шедевр. Итак, 28-29 июня – фестиваль воды. С приходом белых ночей Санкт-Петербург преображается. Вечерняя и ночная жизнь города в это время особенно романтична. Наверное, каждому из нас знакомо это счастливое состояние погруженности в призрачную красоту ночных улиц и набережных. Прогулка по городу запомнится еще острее, если вам удастся услышать музыку белой ночи. В Смольном соборе по традиции проводится полюбившийся публике цикл «Променад концертов. Органная белая ночь». В рамках этих концертов слушатели смогут услышать уникальный орган Смольного собора и лучших органистов, ознакомиться с выставками, проходящими в стенах Смольного собора, а также подняться на его звонницу, насладиться красотой Петербурга в призрачной ауре белой ночи. Звонница – самая высокая музейная смотровая площадка города, 50 метров. Отсюда распахивается незабываемая картина города. Открывается панорама излученной Невы, Воскресенского Смольного монастыря и Смольного института. Особый интерес представляет проход по чердачным помещениям Смольного собора, где можно увидеть уникальные конструкции времен Растрелли, устройство сводов и кровли, старинную кирпичную кладку. Итак, концерт «Органная белая ночь» 29 июня. Слушаем теперь, кто нам дозвонился. Продолжаем программу. Лариса, скажите, пожалуйста, вот беспечность – это человек сам не хочет. То есть печка как будто бы домашний уют. А приставка «обед»… Что не хочет? Ну, не хочет. Сам не хочет, ну, домашнего уюта, дома. Вот беспечный, он разгуливает как бы сам по себе, беспечный. Да? Нет, дело связано не с печью. В другом. Приставка «обез» — это лишать чего-то. Вот обескровить, обескуражить, да? Так почему пишут «обеспеченный человек»? И почему нас называли органы нашей защиты «собез»? Объясняем. Значит, дело, во-первых, не в печке. Дело в корне, который является общим для огромного количества слов русского, ну, не может быть не огромного, но значительного количества слов русского языка. Ближе всего значение этого слова передает глагол «печься». Когда мы, да, когда мы печемся о ком-то, мы заботимся о ком-то. Соответственно, беспечный – это человек, которому не о чем заботиться. Если мы обеспечиваем, то мы делаем так, чтобы человеку было не о чем заботиться, печься и тому подобное. Так что с логикой здесь все в порядке. А как это по-русски? Слушаем, кто нам еще дозвонился, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей. Я разделяю вот обеспокоенность радиослушателей засильем иностранных слов. Сам был свидетелем в магазине словаря новейших иностранных слов, вот типа мерчендайзер, девелопер